лучевой человек. Раз так пробивался ко мне в директ, но я не отошла пока. После последнего мута и привет, ладно, Бог с тобой. Заглуши только эту боль. Ты мой временный обезбол. Я не верю уже в любовь. Снова лечишь меня собой, и теперь больше не коет. Но вот потом я офигела, что все так быстро завертелось. И вот мы уже танцуем, моя. Мой внутренний ребенок здесь походу рулит. И вот уже на связи мы 24/7. Ты с ума сошла совсем, всему ночь и день. И с тобою до небес или снова в бездну, одному Богу известно. Ты на вечность или на миг? Ты любовник или жених? Что мне ждать от тебя, скажи? Ты на время или на жизнь? Я влюбляюсь, но надо ли? Как тебе это разрулить? Ведь я ответила тебе в прикол, но все заходит слишком далеко. Вот мы уже там.